По внутреннему телефону обермейер доложил содержание обеих радиограмм фон Термицу. «Отлично! Действуйте смелее! Эти лондонские деятели — форменные идиоты! Действительность превосходит все наши ожидания. Попытайтесь использовать вашего блажика на подборе людей», — сказал шеф. «А где их поселить, я вам подскажу через некоторое время». «Слушаюсь», — ответил обермейер. Спустя полчаса к нему вошел Ян Блажик. Он коротко доложил о своей беседе с капитаном. «Я полагаю», — заключил Блажик, — «что в будущем, когда капитан и поручик обоснуются вблизи Праги, мне встречаться с ними будет рискованно. В столице меня многие знают как сотрудника полиции и бюро по охране протектората. Если слух об этом случайно дойдет до капитана или поручика, то вся наша игра, так интересно завязанная, закончится провалом». «Умный человек», — не мог не отметить обермейер. «Согласен», — сказал он вслух. «Но я поручаю вам найти подходящую кандидатуру для вашей замены, и на вас же возлагаю подбор людей для отправки в Словакию». Гауптштурмфюрер пришел в явное возбуждение от перспектив, открывшихся перед ним. Он встал, костлявый, длинноногий, и, как обычно сутулясь, стал мерить кабинет шагами. Блажик оставался спокоен. Все возможные варианты предстоящего разговора с гестаповцем он обдумал заранее и теперь действовал наверняка. Конечно, ему было приятно, события развивались в нужном ему направлении. «Все складывается довольно забавно», — продолжал обермейер. «Интересы наши и лондонских господ совпадают решительно во всем. Я просто ошеломлен. Вы сами подумайте. Они намерены взять руководство повстанцами в свои руки. Пожалуйста, пусть берут. С нашей стороны возражений нет. Пусть лучше они руководят, чем коммунисты. Из двух зол надо выбирать меньшее. Какую они поставили задачу? Нейтрализовать, выбросить советских офицеров из движения сопротивления. Ему за это. Но что до нас, мы не станем либеральничать. Нейтрализовать и выбрасывать — процесс длительный, утомительный. Время работает против нас. Советских офицеров надо уничтожать, убивать, истреблять. И вам, Блажик, предстоит найти таких людей для капитана, которые, подчиняясь ему, выполняли бы нашу волю». Над этими признаниями гестаповца стоило поразмыслить. Интересы наши и лондонских господ совпадают решительно во всем. Блажик, естественно, не предполагал, что, проводя свою линию, генерал Ингвар и иже с ним так непроизвольно войдут в фарватер гестапо. Можно ли было подумать, что гестапо фактически одобрит все лондонские мероприятия и внесет лишь незначительные коррективы в них? Блажик не рассчитывал, что обермейер согласится с требованием капитана о предоставлении ему людей, а на деле получается... Доигрались подлецы. Доигрались до того, что вольно или невольно стали лить воду на мельницу фашистов. И в то же время кричат о какой-то независимой политике, строят какие-то самостоятельные планы. Жалкие бездарные интриганы. «Вы меня поняли?» — спросил обермейер. «Да, прекрасно. У вас есть на примете человек, способный выполнить эту роль?» Блажик ответил, что он еще не думал об этом. «А сколько вам потребуется времени, чтобы вы подыскали такого человека?» Блажик сказал, что сейчас затрудняется дать определенный ответ и не хочет подвести гауптштурмфюрера. «Договоримся так. Завтра я выезжаю дня на 4 в Дрезден, а за этот срок вы сумеете кое-что предпринять. Капитан подождет. По возвращении из Дрездена я немедленно вас вызову». Раздался телефонный звонок. «Да, я слушаю», — сказал обермейер в трубку. Взяв карандаш, он что-то записал на листке бумаги. «Все ясно». «Есть». «Хорошо». «Да, перед отъездом я к вам зайду». Положив трубку, он повернулся к Блажику. «Где-то недалеко от Праги есть пансион с нелепым названием «Господа в халупе». «Я знаю этот пансион», — ответил Блажик. «Прекрасно. Капитана и поручика надо перетащить в этот пансион. Говорят, живописное место». «Да, не дурное». «Вот и пусть отдыхают на лоне природы. Мы тоже люди гостеприимные». Обермейер обнажил свои болезненные десны. Блажик поморщился. «Запишите номер телефона», — вслед за тем сказал обермейер. «В мое отсутствие позвоните по этому номеру, назовите себя, и если вам будет нужна машина, потребуйте. Все будет исполнено. Дня через два лондонских гостей можно перевести в пансион. Итак, до встречи». Выйдя из дворца Печика, Блажик решил как можно скорее повидать Лукаша. Ярослав в это время встретился с Мрачиком и Сливой в доме Стефаныка. Рано утром Марганек посадил их в свой автофургон в 12 километрах от Праги и довез до самой деревеньки. Следуя приказу партизанского командования и зная, что этот приказ исходит от подпольного партийного центра, Мрачик явился к Лукашу как к лицу, от которого ему предстоит получать все дальнейшие указания по работе. Лукаш рассказывал: «Я оказался здесь не случайно. Это длинная история. Суть ее вот в чем. Еще в прошлом году подполью стало известно, что в городе начали исчезать коммунисты. Никаких следов исчезнувших мы найти не могли. Ни в гестапо, ни в тюрьмах. Спустя короткое время мы выяснили, что по ночам на улицах Праги появляется закрытая машина с большой надписью на кузове «Била Лабуть». Организовали слежку за ней. И выяснилось, что эта машина регулярно курсирует между Прагой и нашим пансионом. Исчезновение людей мы поставили в связь с этой машиной, и я перебрался сюда. Но мы ошиблись, к пансиону машина не имеет никакого отношения. Назначение ее рейсов — острова. Теперь наша задача состоит в том, чтобы выведать, зачем она появляется у озера. Пока мне не удалось решить этой задачи». Лукаш подвел итог своим наблюдениям, дополнил их подробностями, которые сообщил Стефанок, и показал найденное на катере письмо неизвестного профессора. Мрачик, слушая Лукаша, наносил на бумагу схематический план местности: озеро, острова, деревенька, лесок, растущий на противоположном берегу, пансион-отель, расположенный на возвышенности, деревянный причал на озере. С терпением и скрупулезностью, присущими штабному офицеру, он расспросил Лукаша о жильцах пансиона, о распорядке дня в нем, о подъездных дорогах к лесу, о том, сколько лодок на берегу и пользуется ли ими кто-нибудь, какого размера катер курсирует между берегом и островами, сколько в него можно посадить людей, какой марки мотор на катере. Лукашу понравился такой подход к делу, и он с первой же встречи высоко оценил Мрачика. Охотно и подробно отвечал Лукаш на все вопросы командира отряда. Когда совещание их закончилось, Мрачик сказал: «С вашего разрешения мы пробудем здесь до ночи. Я хочу лично обследовать местность». Лукашу только и оставалось, что одобрить решение предусмотрительного подполковника. Мрачик спросил, как легче попасть на противоположный берег. Лукаш посоветовал обойти озеро не с левой стороны, где расположен пансион, а справа. Это займет не больше часа. Из деревни выйти лучше в сумерки, часов в 9. Оставалось назначить срок боевой операции. По совету Лукаша остановились на понедельнике. В этот день в пансионе находились только женщины. Мрачик предупредил Лукаша, что после разведки он и Антонин уже не вернутся в деревню. Потом долго и детально обсуждали план предстоящей операции.